Атану как значит? Не, ну раз все чики-пуки, то вопросов больше нет, умолкаю. Хотя, конечно, хотелось бы передать привет этим уродам. Не нашего этого ума дела, у нас своих проблем выше крыши. Хорошо, хоть у нас скоро появятся нереально большие бабки, и мы не только порешаем оставшиеся вопросы, но еще заживем красиво. А во, а откуда бабки, собственно, откуда надо? Ладно, скажу кое-чего. Помнишь, у нас тут пацан один пару дней кантовался, он даже погремуху успел заработать, чернобог. Вот он и даст денег, 50 лимонов, брешешь. Откуда у пацана столько бабла, не скажу. Хоть слово ляпну или сделаю намек, кончит нас с тобой сегодня же. И будет большим чудом, если отход что-то останется, дабы братва похоронила нас честь по чести. Чё, так серьезно? Тогда най, ничего знать не хочу. Мне моя жизнь дороже. А что делать с деньгами собираешься? Ну будут у нас новые тачки, пацанов сможем набрать побольше. 50 лимонов слишком жирно для всего этого. Я уже подумал об этом. Козыря знаешь же, а кто ж эту гниду не знает? Сидит у себя в Краснодаре, пальцы гнет, а сам чуть ли не тот же беспредельщик. Тьфу, Эмэл, уже не сидит. У нас пока заварушка тут была, братва порешала козыря. Он там такого нахуил, что ему сразу решили прописать пулю в лоб. И скоро братва соберется, чтобы порешать, кого поставить вместо него там. А это не только Краснодар, но и все эти курортные города на побережье. Эмэл, ты хочешь этими деньгами купить место? Типа Эмэл, даже несмотря на херь, что случилось у меня на полуострове, дела идут, все четко, да, смекаешь. Никто больше так много бабла не сможет показать, да и правда покрасуюсь, что дела идут в гору. Братва не сможет отказать, так что мы к себе новую земельку присоединим. Вот тогда все эти бабки и понадобятся. Работы будет да я, зато какой барыш. Ну ты реально большой босс, Эмэл. Пацаны как услышат это, так вообще писаться от восторга будут. Блбуду, сам готов обоссаться. Слушай, так этот пацан нас пиец выручает и помогает, выходит. Надо подгон ему шикарный сделать в ответ. Не учи батьку детей делать. Будем ему подгон, причем шикарный. Глава 19. Жить стало скучно. Знаете, это может прозвучать глупо, но после того, как Орда была уничтожена, а я расправился с Болотовым, жить стало скучно. Просто до этого бывало сразу несколько событий за день происходило. Сейчас же все тихо, никаких покушений или других проблем, которые нужно срочно решать. Слишком насыщенная у меня была жизнь в последние недели, я к этому адаптировался и теперь вот страдаю. Просто так сидеть в номере скучно, а дел никаких. Самая настоящая трагедия жизни. Один раз я встретился с Шапочкиным, он передал мне информацию по ДРУ, после чего я успешно потратил один вечер на ее изучение. А вот встреча с отцом Гены накрылась медным тазом на какое-то время, так как в его отделе что-то случилось, поэтому он не может сорваться, дабы прилететь в Крым хотя бы на один день. Я этому даже был чуточку рад, авось уже успею свалить с полуострова, и тогда вся эта история с выплатой долго забудется. И больше дел у меня не было, четверо суток проторчал в отеле в ожидании, когда Кирилл с Ириной подготовит все для того, чтобы мы заключили договор. Давайте тогда хоть расскажу, что выяснил про Дроу и их наследие. Наследие Дроу помогает лучше овладеть темной магией, а также дает массу полезных способностей, которые пригодятся в темных подземельях. Ночное видение, иммунитет к ядам, обостренные чувства, эхолокация. Все то, что Дроу приобрели веками живя под землей в своем родном мире. Говорят, они очень не любили солнечный свет. Куда интереснее с уникальными способностями. Их было существенно меньше в сравнении с рачьими, но при этом почти каждая из них могла бы оказаться полезной мне. К примеру, если повезет, то можно научиться приручать некоторых монстров, прорывающихся через порталы, из числа тех, что нельзя подчинить иными методами и магией. Шапочкин в своем стиле привел список таких чудищ, который меня сильно впечатлил. Знаете, я уже лет 50 не обновлял список существ, которых подчинил магии перстней. Пора исправить этот недочет. В общем, буду развивать свои наследия. Мне определенно не помешают те ништяки, которые я получу с помощью обычных медитаций. Займусь этим перед самым поступлением в одну из академий и буду продолжать этим заниматься в течение учебы. Полагаю, что за год или два вполне успею достигнуть определенных результатов, а к моменту выпуска смогу получить парочку интересных способностей и прочие бонусы. Поглядим, повезет ли мне. Возвращаемся к моей скуке. На четвертый день я уже подумывал о том, чтобы вскоре выйти на охоту. Вроде бы осталось еще пара стай монстров, попавших на полуостров через портал. Некоторые оказались крайне трусливы, поэтому попрятались и лишь изредка выходят, чтобы найти еду. Почему бы не убить время, уничтожив их? Сам развеюсь и еще полезное дело сделаю. Но на пятый день ко мне приехала Ирина, так что пришлось заняться другим делом. Это предварительный договор, сказала Ирина, положив стопку бумаг на стол. Мы сможем быстро внести всякие мелкие правки, и в таком случае уже завтра можно подумать о заключении договора. Если же у тебя будут иметься какие-то более серьезные замечания, то придется еще немного подождать, не больше одного дня, так что в таком случае подписание договора отложим на послезавтра. Беру договор в руки и принимаюсь к его изучению. Не замечаю никаких подводных камней или хитрых формулировок. Другого я и не ожидал. Вряд ли Кирилл и Ирина рискнули бы провернуть нечто подобное. Это ведь разрушит репутацию главы братского круга. Ну вот кто будет верить человеку, который решил обмануть того, кому сильно обязан? Нет, Вермайн не станет так рисковать. Так, я плачу 50 миллионов. После этого в течение 6 месяцев мне будут выплачивать по 200 тысяч из тех доходов, что уже имеются у группировки. За эти 6 месяцев братский круг тем временем купит или построит новые заведения, а я начну получать уже конкретный процент с доходов от этих самых заведений. У каждого типа заведений свой процент моей доли, несколько из них будут полностью принадлежать мне, и все в таком духе. Прилагался даже прогноз, согласно которому все деньги отобьются в течение 10-15 лет и даже пойдет чистый доход. Этакая инвестиция в будущее, читай, мне как раз и нужно. Из интересно было еще два пункта. Согласно первому, на один год замораживалась сумма в 30 миллионов из числа тех, что я передаю Кириллу. Типа если все пойдет коту под хвост, то эти деньги вернут мне сразу, остальное будут выплачивать раз в 2 месяца равными долями. Каждый год от этих 30 миллионов будет отщипать 5 миллионов и вкладывать еще куда-то. Типа наобум деньги не вкладываем, а работаем аккуратно и постепенно повышаем получаемый доход. Второй пункт говорил, что через город у меня уже будет кое-какая собственность и доля уже не только в Крыму, но и Краснодарском крае. Интересно, выходит, у Кирилла имеются конкретные планы на расширение своей сферы влияния на соседний регион. Причем, судя по всему, его интересуют курортные города. И раз Ирина дала свое добро на это, то планы более чем осуществимые. Надо будет держать руку на пульсе. Поглядим, к чему это приведет. Каких-либо замечаний, пожеланий или же вопросов у меня не возникло после изучения договора. Все расписано максимально простым языком, никаких непонятных моментов или попыток обмана. Дальше тянуть время не имело никакого смысла. Меня все устраивает, говорю я. Можно уже завтра подписывать итоговый вариант договора. Тогда давай завтра встретимся в ресторане около 6 вечера. Мы там будем ждать тебя с твоим юристом. Я буду без него. Но, нельзя соглашаться на такие сделки без помощи юриста, девушка явно была сконфужена. Ирина, мне юрист точно не нужен. Для начала я верю в то, что вы с Кириллом меня не обманете. А еще позволю высказаться прямо, если такое и произойдет, то вам же будет хуже. Мне ведь не нужно доказываться, что в случае чего у меня найдутся ресурсы, возможности и силы для того, чтобы получить свое и наказать вас. Не нужно, вполне спокойно ответила Ирина. Но в ее глазах на один миг промелькнул страх. Может, мне и не стоит даже столь легко и ненавязчиво угрожать, однако перестраховка не помешает. На Кирилла оказывать давление бесполезно, не тот у него характер и склад ума. Тут можно получить обратный результат. Брюнетка же больше подходит на роль того человека, который сможет понять мой намек. Она в их с братцем паре является мозговым центром и потому сможет понять, насколько опасно меня обманывать. Однако я более чем уверен в том, что все будет хорошо. Я успел хорошенько узнать Вермайнов, поэтому и не жду от них подвоха. Не те они люди, чтобы проворачивать такие дела. Тогда завтра в 6 встретимся в ресторане, заодно отметим подписание договора. Подвел я итог. Я сейчас же встречусь с юристом, мы все подготовим, сказала девушка, вставая с кресла. Ирина собиралась еще что-то сказать, но не судьба. Кто-то совершенно внезапно взял, да и запрыгнул в номер через одно из больших окон. Просто напомню, что я живу в пентхаузе, который располагается аж на 30 этаже высотного здания отеля. Зайти ко мне в гости таким оригинальным способом практически нереально. Незваный гость двигался очень быстро, А еще он рванул прямиком ко мне. Но меня на дурака не возьмешь. Ставлю барьер перед собой, этот гад врезается в него, а затем я этим самым барьером откидываю его на несколько метров. Тот хорошенько так влетает в стенку и падает на диван. У меня есть пара секунд, пока он не очухается. Беги на выход и активируй пожарную тревогу. Кричу Ирине, которая до этого лишь визжала и стояла как вкопанная. А вот мой голос сумел ее разбудить, и брюнетка тут же ринулась на выход. Отлично, хотя бы начнется эвакуация. Просто у меня нет никакого понятия, насколько опасен этот гость. Определенные способности у него есть, и поэтому надо избежать потенциальных жертв среди гостей и персонала отеля. Пострадать должен только этот гад. Ну и мой пентхаус. Гость же выбрался из-за дивана и пока не пытался вновь сделать рывок в мою сторону. Благодаря этому я успел активировать несколько заклинаний, включая ускорение рефлексов, а также рассмотреть этого спринтера. Мужчина, лет 30, худощав, одет в какие-то лохмотья, косматые длинные волосы падают на лицо, в наличии борода, а еще у него были горящие красным цветом глаза. Мужчина громко зашипел на меня. Я успел подметить, что у него 4 массивных клыка. Подождите, он вампир? Подумать долго над этой догадкой мне не удалось. Эта сволочь вновь ринулась в мою сторону. Он слишком быстр. Человек без магии не способен развивать такую скорость. Магии же я как раз и не чувствовал. Выходило, мужик действительно чертов вампир и пользуется своими необычными физическими способностями. Хорошо, что я всегда в бою накладываю на себя соответствующие заклинания, поэтому мы с ним сражаемся на равных. Ну как равных, я его сейчас в порошок сотру. Кровосос пытается достать меня своей рукой, на которой появились очень длинные и острые когти. Не уклоняюсь, вместо этого появившийся призрачный клинок отрезает эту руку, а я бью правым кулаком в грудь этому гаду, и снова он отлетает от меня по пути, ломая мебель. Я бил с такой силой, что легко бы пробил грудь нормального человека, и кулак бы оказался в теле этого несчастного. А этот кровосос достаточно быстро поднялся на ноги, достал из кармана какую-то колбу с красной жидкостью, вытащил пробку зубами и выпил содержимое. И знаете, что произошло? У него начала отрастать отрубленная рука. Сука, наверняка он выпил кровь, отсюда и такой эффект. И вы не думайте, что я просто так стоял и смотрел на это. Нет, я следил за его действиями и одновременно готовил сразу несколько боевых заклинаний, раздумывая, как бы эту сволочь быстро и эффективно обезвредить или убить. Поэтому, когда гад вновь бездумно кинулся на меня, то в него прилетело 3 воздушных лезвия. Был отрублен отросток, который должен был стать новой рукой, а также обе ноги. Кровь повсюду, конечности разлетаются в разные стороны. Вампир же падает на пол и на сей раз уже орет. Так ему было невероятно больно. Я на секунду уже подумал, что все, с ним покончено, и он сейчас сдохнет через пару-тройку секунд. Но гадина уставился на меня, а его регенерация вновь заработала, возвращая отрубленные конечности. И умирать он не собирался. «Ты, может, уже сдохнешь?» А искренне возмутился я. «Нет, ну он реально зал. Сколько еще раз мне придется шинковать его?» А этот гад тем временем продолжал на моих главах активно отращивать потерянные ноги и руку. Просто бешеная регенерация, только вот без употребления крови давалась она вампиру дорогой ценой. Вон, кожа на лице сморщилась ужасно, щеки впали, общая бледность лица. Сейчас эта тварь использовала внутренние ресурсы организма, которые уже были на истощении. И вообще, на что он надеется, что я позволю ему полностью отрегенерировать свои конечности? 3 ха. Просто беру и вновь отрубаю воздушными лезвиями эти жалкие отростки, появившиеся на месте отсутствующих конечностей. Вампир снова орет от боли и тянет ко мне единственную оставшуюся руку, словно хочет задушить меня. Регенерация еще поработала несколько секунд, а затем все, раны не заживали, конечности заново не отращивались. Да и сам гад просто валялся на земле, истекая кровью, едва-едва дыша. Все, теперь он не только не опасен, но вот-вот помрет. Подходу к вампиру, беру его за горло и поднимаю, чтобы наши лица были на одном уровне. Если скажешь, кто ты и зачем напал на меня, то так и быть, у тебя будет шанс спасти свою жизнь, говорю ему. Вместо ответа калека снова шипит на меня, хотя очень тихо, силенок-то уже не хватает. Закрадывается у меня мысль, что он вообще разговаривать не может, только орет, да шипит. И что с ним делать? Сдохнет же сейчас, даже толковый допрос не провести. Однако для того, чтобы гад не помер, ему придется дать кровь. А так как пакетов с кровью у меня под рукой нет, придется дать ему свою кровушку. Надо ли говорить, что у меня нет никакого желания этого делать. В моей крови столько магии, что как бы он буквально от пары капель не насытился и не восстановился. Да и мало ли, вдруг будут иные неприятные последствия. Поразмыслив еще 2 секунды, решаю, что кровосос сегодня сдохнет. «Ну, ты сам виноват в этом», — говорю вампиру, после чего разжимаю руку, и тот падает на пол. Он даже уже не кричит, а спустя еще почти 10 секунд окончательно затихает и больше не дышит. Вот и помер дед Максим. Подхожу к единственному креслу, что еще стоит на ножках, и сажусь в него. Половина пентхауза в труху, придется долго тут прибираться и заменить часть мебели. Чует мое сердце, что меня попросит выселиться из отеля. Придется подыскивать другое временное жилье. Но это все ерунда. На меня почему-то напал вампир, и в этом деле нужно серьезно разобраться. Как, почему и кто послал этого кровососа? Он был какой-то слишком дикий, вряд ли мне настолько повезло, что оказавшись в этом городе, он совершенно случайно решил напасть на людей в этом пентхаузе. И откуда дикому вампиру взяться у нас на полуострове? Они же типа скрываются и живут в Европе. Нет, тут все очень и очень непросто. И если честно, то мне кажется, что дело в моей крови. Кроме наследий дроу и орков, в нее спят проклятия вампиров и оборотней. Так что нападение на меня — это вообще ни разу не совпадение или нелепая случайность. Вот вам и скучная жизнь. А за окном тем временем слышались приближающиеся полицейские сирены. Глава 20. Тайна. Собравшиеся в помещении люди сидели за огромным круглым столом. Свет был приглушен. Обычный человек не смог бы рассмотреть даже лицо сидящего рядом с ним человека. Это уже не говоря о том, все собравшиеся сидели с накинутыми на головы капюшонами. «Позвольте мне начать», — сказал один из собравшихся, встав со своего места. «Я экстренно собрал вас тут из-за того, что получил крайне тревожную новость. Примерно 7 часов назад одно из обезумевших вампирских отродий напало на людей. Это произошло в Крыму, на территории России. Он устроил бойню?» — спросил кто-то. «Нет, это отродье незаметно проникло в город, а затем попыталась устранить конкретного человека. У него ничего не получилось, отродье мертво. Тогда им кто-то управлял», — послышался еще один голос. «Проклятые кровососы решили заявить о себе. Кстати, кого именно он должен был убить? Это еще одна неприятная новость. Никита Зотов, бастард последнего патриарха рода Зотовых». Эти слова вызвали бурную реакцию у собравшихся. Послышались многочисленные шепотки. Сын одного из посвященных, еще один мужчина, поднялся на ноги. «Это точно не случайность. Вампиры напали на него, прекрасно зная, кто был его отцом. Тут важно другое», — заговорила какая-то женщина. «Зотовы долгое время проводили секретные эксперименты при нашем непосредственном участии. Они двигались сразу в нескольких направлениях, и практически в каждом из них имели определенные успехи. Например, Зотовы пытались подчинить себе проклятие вампиров и оборотней, чтобы заполучить их силу без всяких негативных последствий. Когда этот род начали уничтожать, мы пытались спасти результаты исследования и хоть кого-то из Зотовых. Увы, мы не успели. Обе лаборатории были уничтожены самими Зотовыми, так как те могли попасть в руки непосвященных. Это действительно важно», — вновь взял слово тот, что заговорил первым. «Раз кто-то пытался убить последнего из Зотовых, то молодой человек является ниточкой, ведущий нас к, возможно, сохранившимся результатам исследований. Или же он сам плод этих исследований, а бастарде не знал никто, кроме его биологического отца. Тогда мы должны начать действий. Вампиры должны быть наказаны, а Зотов — мы должны обсудить его дальнейшую судьбу». Глава 21. Кровососы и с чем их едят. Надо ли говорить, что буквально через 2 часа в отеле было не продохнуть от полиции и гвардии князя? Разумеется, приехал и Приходько, куда ж без него. Полагаю, Волконский решил свалить на него все, что так или иначе связано со мной. Этаж пентхауса оцепили, и сейчас Шапочкин изучал труп вампира. Он же у нас специалист по наследию иномерцев, многое про них знает, вот его и прислали сюда, чтобы он разобрался с напавшим на меня. И тот в своем стиле принялся делать свое дело со всей присущей ему педантичностью. Даже попросил гвардейцев разрезать брюхо мертвецу, дабы он мог покопаться в его кишках. «Это вампир», — сделал заключение Шапочкин, закончив с осмотром тела и стягивая с рук окровавленные хирургические перчатки. «Новообращенный, этот человек совсем недавно стал им. Полагаю, он даже не говорил, а лишь орал, может, издавал какие звуки. Так, в основном шипел, а когда я начал его разделывать, то принялся орать от боли», — кивнул я. Все как писал Уильям Дерхард, новообращенные становятся почти дикими зверями, поэтому старшие вампиры держат их взаперти, пока те не придут в себя. Длительность звериного безумия зависит от силы и потенциала вампира. Впрочем, мы имеем дело с не совсем полноценным вампиром. «Это как?» – спросил Приходько. «Типа вампир на полшишечке. Вы сами не понимаете, насколько близки к истине», – ухмыльнулся Шапочкин. «Этот мужчина стал так называемым вампирским отродьем, этаким полукровкой. Вампиры передают свое проклятие через кровь, дают потенциальному новообращенному испить своей крови, ну или льют ее на открытую рану человека. Даже пара капель вампирской крови, попавшие в небольшую царапину, превратят вас в вампира. Отродье же обращается с помощью укуса. Вот, посмотрите, на шее имеются характерные отметины. Мы с Максимом подошли поближе и действительно увидели 4 следа от укуса. Все как в мифах и легендах о вампирах. Хотя там обычно укус выглядит как 2 круглых следа, почему-то все забывают про нижнюю челюсть. А чем отличается отродье от вампира? Интересуюсь у нашего специалиста. Отродье получает невероятные физические способности, полагаю, ты уже успел оценить, насколько он был силен и быстр. У таких существ имеется также невероятная регенерация, но им нужна кровь для излечения серьезных ран. Без нее они могут буквально сожрать себя изнутри. Хм, ну теперь понятно, почему без крови регенерация убиенного работала не так хорошо и сам недовампир чуть ли не в мумию обратился. Без крови их регенерация из преимущества превращается в смертельную слабость. Запомним это на всякий случай. Также отродья не получают дар вечной жизни, продолжил Шапочкин. Даже наоборот, срок их жизни резко сокращается буквально до пары лет. Они остаются в своем зверином состоянии до самой смерти. Если суммировать всю информацию, то отродья — это пушечное мясо и бойцы, которых вампиры используют в своих целях. Выходит, какой-то вампир послал этого уродца, чтобы он убил Никиту, делает вывод Приходько. Вот какого хрена, а? Откуда взялись эти гады и чего им нужно от нашего парня? У меня были идеи, по какой причине меня хотели убить, но озвучивать я ее не стал. Слишком большие проблемы на меня свалятся, если этот секрет будет раскрыт. Ну, то есть еще большие, чем вампирские отродья, которые нападают на меня посреди дня. В данный момент меня больше интересовало, как вампиры вышли на меня. Допустим, нескольким людям известно, что у меня есть наследие орков. Троим или четверым также известно про дроу. Но абсолютно никто, кроме меня, не в курсе того, что моя кровь также таит в себе непробужденные проклятия вампиров и оборотней. Может, у этих двух народов свои способы определять своих, или же у них чуйка на собратьев. Однако это же надо еще умудриться наткнуться на меня. Сама по себе империя, мягко говоря, не маленькая, а уж если говорить про всю эту планету, то шансы, что кто-то из вампиров случайно обнаружил спящие в моей крови проклятие, равны 1 к нескольким миллиардам. Нет, фигня какая-то. Правда, есть вариант, что обо мне сразу узнали. Как-то же Зотовы смогли подчинить оба проклятия, вряд ли обошлось без помощи этих двух народов. Даже если отдельных представителей вампиров и оборотней отловили и принудили помогать им, в этом случае возникает уже другой вопрос. Нет, даже 2 вопроса. Во-первых, почему именно сейчас? Во-вторых, почему покушение было столь бездарным? Вот серьезно, что мешало подготовить мне какую-нибудь засаду, напасть ночью или придумать еще что-нибудь? Нет, вместо послали это отродье. Да, оно очень опасно для обычных людей и некоторых магов, но можно же было поискать информацию обо мне и узнать, что я далеко не самый обычный подросток, едва пробудивший свой магический дар. Понятно же, что всего одно отродье для меня не представляет большой опасности. Полагаю, что я и при сражении с 5 тварей не сильно напрягся бы. Вот и получается, что вампир, пославший всего одного бойца, конкретно так сглупил. Не такого ожидаешь от тех, кто якобы живет целые века. Хотя от маразма и старческой деменции никто не защищен. Что можете вообще рассказать о вампирах? Спросил я Шапочкина. Коль уж они замешаны в этом деле, то хотелось бы больше узнать у них. Легенды о них правдивы наполовину. Они обрели дар вечной жизни, обладают воистину невероятными физическими возможностями, и им нужно пить кровь хотя бы раз в пару месяцев, чтобы не погибнуть. Но при этом они не боятся солнца, ультрафиолет доставляет им лишь небольшой дискомфорт. Они умеют обращаться, причем не только в летучую мышь, а в несколько видов животных. Эгоцентричны и любят власть. Даже самый милейший человек на планете, став вампиром, начнет меняться характером и возжелает власти, богатств и прочего. Что насчет тех вампиров в Европе? Продолжаю расспросы. Вы сказали, что кровососы живут там вполне официально. Да, есть несколько аристократических семей, что живут в европейских странах. Эти самые семьи на самом деле хорошо известны. Их представители являются публичными личностями. Однако все это ширма. Вампиры живут сотни лет и сложно объяснить простым людям, если кто-то из этих аристократов продемонстрирует, что они живут больше 200-300 лет. Так что на публике появляются марионетки, которые связаны магическими договорами с вампирами, которые тянут за ниточки. Тем не менее правящие дома Европы в курсе этой тайны и следят, чтобы вампиры не выходили за определенные рамки. Они питаются донорской кровью или же их человеческие слуги предоставляют им кровь за достаточно хорошие деньги или иные услуги. Кое-кто живет тем, что предоставляет вампирам людей с определенной группой здоровья. Как бы это противно ни звучало, но среди вампиров есть гурманы. Выходит, эти кровососы живут тихо, себя не раскрывают и наслаждаются вечной жизнью. Как-то это не связано со столь дерзким нападением на меня. Они скрытны и хитры, используют людей для того. Такие не стали бы поступать столь опрометчиво и тупо. Может, есть какие-то вампиры, что живут не в Европе и не соблюдают общепринятых правил. Увы, но я не могу ответить на данный вопрос, развел руками Шапочкин. То, что я озвучил сейчас, это информация, которую нам дали сами вампиры и европейцы. Ну или это то, что узнали наши предки, столкнувшись с этим народом. Поэтому информация может быть неточная, и явно это лишь крохи от того, что нам стоило бы знать. Вот надо же было тебе, Никита, вляпаться в такую непонятную историю, пожаловался Приходько. Я бы попросил, возмутился я, никуда и ни во что я не впутывался. Пятые сутки сижу в номере, лишь выхожу на непродолжительные прогулки. Не знаю, что именно произошло, но моей вины в этом точно нет. Ладно, извини. Просто если честно, я сам не верил в то, что вампиры существуют. Надо доложить князю о случившемся, а затем что-то делать с этой ситуацией. И у меня вообще нет никаких идей, как и что делать. Предлагаю князю обратиться напрямую к императору, а тот уже сможет связаться со своими правящими коллегами и высказать им свои претензии, предложил Шапочкин. Произошедшее отнюдь не рядовой случай. Это нападение ставит под угрозу всю секретность касающихся истории иных рас, а еще имеются определенные договоренности, что вампиры не лезут в некоторые страны, особенно в Россию, и не охотятся там на людей. Вампиры соблюдают эти договоренности, им не нужна новая святая инквизиция. Поэтому они сами разберутся во всем и предъявят виновника, или то, что от него останется. А мне нравится эта идея. Вот пускай большие шишки сами во всем разбираются, ищут виновника и разбираются в его мотивах. Хотя, может, они разберутся и тогда всплывет мой секрет, мне бы этого очень не хотелось. Только есть ли у меня какой-то выбор? Если вампир, пославший отродье в городе, то его в теории можно попробовать отыскать. В теории, а на практике я пока даже не знаю, как это сделать. Нужно хорошенько подумать над этой задачкой, а пока согласиться на предложение Шапочкина. Будет странно, если я откажусь. Передашь князю это предложение? Спрашиваю у Приходько. Передам, почему бы и нет. Раз есть какие-то договоренности, то пускай сам император с этим и разбирается. Я в это дело влезать совсем не хочу. Так, ну пока князь получит отчет, пока передаст его императору, тому потом придется с европейцами разговоры вести. Время есть. Постараюсь как придумать найти этого вампира и может уже ночью выйду на охоту. Будем разбираться, зачем ему нужна моя смерть. Глава 22. Охота началась. Знаете, меня в итоге не выселили из отеля. Приходько замолвил за меня слово, воспользовавшись тем, что является подручным князя. Поэтому мне лишь пришлось переехать в номер люкс. При этом администрация отеля пообещала, что через 2 дня пентхаус снова будет в моем распоряжении. Вот что значит иметь серьезные связи. Переехав, я еще встретился с Ириной, которая также вернулась в отель, когда все успокоилось. Пришлось рассказать ей придуманную байку, что это был особо опасный монстр из числа оставшихся после прорыва, и мол, напал он на меня из-за моего очень сильного магического дара, якобы его тянуло ко мне. Эту байку придумал Шапочкин вместе с Приходько, вот ее я и должен рассказывать всем непосвященным. Чудища, которые охотятся на сильных магов из-за их дара, действительно существуют, так что в эту историю должны все поверить. Девушка успокоилась, к счастью, она вообще не успела рассмотреть того, кто запрыгнул ко мне в пентхаус. Мы с ней договорились, что подписывать договор будем послезавтра. Сослался на то, что мне надо денек отдохнуть, а то сражался тут с этим монстром и потратил много сил. Брюнетка все поняла и поехала договариваться с юристом. А у меня появилась возможность посвятить вечер и ночь на свои личные дела, которые не терпят отлагательств. Оставшись один, я начал думать, как же мне выйти на треклятого вампира. Задачка нетривиальная, скажем так. Хорошо, хоть у меня какая-то чуйка сработали, и поэтому, прежде чем в пентхаусе появилась полиция, я взял уже пустую колбу отродья и набрал в нее немного его крови. Просто кровь очень многое может рассказать о любом из нас, если ты знаешь несколько очень редких и почти забытых заклинаний. А тут я посчитал, что столкнулся с полноценным вампиром. Поэтому было принято решение собрать немного его крови для изучения, исключительно для того, чтобы удовлетворить мое любопытство, и может для поиска наиболее эффективного уничтожения этих гадов. Будет не лишним узнать все их слабости. Сейчас эта кровь могла помочь мне найти того, кто управлял полукровкой. Правда, есть парочка важных нюансов. Для начала, если вампир просто приказал отродью пойти и убить конкретного человека, то у меня ничего не получится. Небольшой ритуал сработает только если между убитым и его хозяином была хоть какая-то ментальная связь. Но даже если она была, то ее следы уже могли исчезнуть. Прошло уже несколько часов. Ниточка, ведущая к вампиру, могла остаться только если ментальные узы были очень крепкими. Может, мне и не стоило терять время впустую, однако и срываться с места, не подготовившись как следует к встрече с опасным противником, это глупо. Короче, шансов на чудо маловато, это факт. У меня в запасе был лишь еще один вариант в запасе, только он был не только столько же ненадежным, но даже рискованным. Отродье хоть и является полукровкой, но какая-то доля вампирской крови в нем есть. Проводим один ритуал и вуаля, я могу почувствовать любых других вампиров в радиусе нескольких километров. Но, во-первых, если тварь будет вне радиуса действия ритуала, то я его не почую. Во-вторых, если вампир еще и сильный маг, то он также может почуять меня. И, в-третьих, если кровь отродья по большей части человеческая, то ритуал сработает некорректно. Магия попробует отыскать ближайших родственников по крови этого человека, полагаю, результат будет нулевым. Такие дела. Ладно, колба относительно большая, хватит на оба ритуала и даже кое-что останется для изучения. Попробую оба имеющихся у меня варианта. Если ничего не получится, то так тому и быть. Пускай тогда большие дяди разбираются в этом деле, а я буду надеяться на то, что мой секрет никто не раскроет. Вряд ли европейцы и вампиры будут откровенничать с Рюриковичем, но могут сами попытаться что-нибудь со мной сделать. Лишний повод побыстрее доделать все свои дела и свалить из Крыма туда, куда эти сволочи не смогут протянуть свои ручки. Дождавшись вечера, я стал готовиться к первому ритуалу. Начертил в ванной рунический круг, там проще будет смыть эту мазню, а потом напитал его магией. Убедившись, что все готово, капнул кровь отродья в центр круга. Тот тут же вспыхнул красным цветом. Прикладываю руку и пытаюсь нащупать остатки ментальной связи. Есть. Едва уловимая, но она еще есть. Боги все еще на моей стороне. Хватаюсь за нить ментальной связи и осторожно вливаю в нее магию. Так аккуратненько, нельзя, чтобы из-за переизбытка энергии она разрушилась. Ну и лучше бы тот, кто сидит на другом конце этой нити, не узнал про меня раньше времени, иначе сумеет оборвать нить. Минут 6 занимаюсь постепенным укреплением нити ментальной связи, и пока все вроде у меня получается. Так, кажется, я закончил. Ну, пускай боги улыбнутся мне и все получится. Пускаю импульс магической энергии по этой нити и получаю результат спустя всего секунд 20. Я нашел этого гада. Он где-то буквально в паре кварталов от меня. Кровосос что, вообще ничего не боится? Сидит чуть ли не под самым боком. Вампир, разумеется, почувствовал, что кто-то воспользовался еще не исчезнувшей ментальной связью с отродьем. Сразу же задрыгался, попытался оборвать ее, но куда там. Зря я что ли укреплял эту связь, теперь он не сможет от меня скрыться следующие пару часов. За это время я обязательно настигну его, после чего мы с ним поговорим по душам. Бросаю все и бегу к заранее открытому окну. Уже выпрыгнув из него, обращаюсь тенью и быстро скольжу по стене здания вниз. Оказавшись на земле также тенью, двигаюсь в сторону вампира. Тот реально засуетился, вроде как двигается, но при этом остается примерно на том же самом месте. Может, он готовится к встрече со мной. Ну, пускай готовится, у меня для него тоже пара сюрпризов подготовлена. Возьму его живьем, чтобы он мне ответил на несколько вопросов. Кстати, теперь перемещение в тенях дается мне еще проще, чем раньше. Видимо, это наследие Дроу дает о себе знать. Я этого не осознавал, но и всякие заклинания, улучшающие мои физические показатели, всегда работали отменно. Даже тогда, когда я только оказался в этом теле и только начал возвращать свою силу. Видимо, оба наследия уже оказывали свое влияние на мои способности. А ведь в бумагах Шапочкина сказано, что для того надо хотя бы провести сотню часов в медитациях. Чем дальше, тем все непонятнее с этими наследиями. Я промчался через два квартала как молния. Вампир скрывался не абы где, а во временно покинутом трехэтажном здании. Тут располагались офисы всяких мелких компаний типа турфирм, ремонтных мастерских и т.п. Сейчас здание выглядело, мягко говоря, непрезентабельно. Выбиты окна, снесены двери, видны следы того, что монстры пробрались внутри. Мир праху погибшим. Подходящее место для укрытия вампира. Выхожу из тени в переулке рядом с этим зданием. Даже отсюда, почти в полсотни метров от здания, фонит магией. Судя по всему, прямо сейчас вампир накладывает защиту. Не очень аккуратная работа, явно действует слишком поспешно, боясь встречи с неизвестным магом. А вот если не паниковал бы, то мог поставить такую защиту, которую я мог не почувствовать. Видать то, что совершенно внезапно кто-то смог восстановить почти исчезнувшую ментальную связь, сильно испугало его. Возможно, надумал себе, что по его душу заявился какой-нибудь сильный маг. Хотя так оно и есть так-то. Аккуратно прощупываю поставленную защиту. Ну такое себе. Вампир, кажется, является очень слабым магом. Даже не пик четвертого ранга. Я рассчитывал на серьезную схватку, а тут ей даже не пахнет. Печально, конечно. Ничего, зато точно смогу взять этого кровососа живьем и как следует допросить. Он мне все расскажет. Решаю действовать прямолинейно. Просто беру и начинаю бежать в сторону здания. Уже на ходу отправляю одну силовую стрелу за другой в защитные барьеры. Раз, два, три, и вся защита разбита. Я же вбегаю в здание и, не останавливаясь, двигаюсь к лестнице. Вампир на втором этаже, и сейчас он паникует. Ментальная связь из-за столь близкого расстояния между нами начала передавать эмоции. Чтобы еще сильнее взбодрить этого кровососа, начинаю выдавать эманации ярости и гнева, а также огромного желания убить вампира. И вот, когда я поднялся на второй этаж, вампир дал дёру. Слышу, как разбиваются окна, а с помощью ментальной связи ощущаю, как этот гад оказался снаружи. Черт, а он реально трус. Бегу дальше и, оказавшись в нужной комнате, выпрыгиваю через разбитое окно. Приземлившись на ноги, вижу, как темная тень уносится по улице вперед. Нет, сволочь ты этакая, от меня ты не уйдешь. Я уже накачан магией по самое не могу, поэтому двигаюсь на нечеловеческой скорости. Вампир пытается уйти переулками, я двигаюсь следом и достаточно быстро сокращаю пространство. Черт, да даже не будь я так быстр, то ментальная связь все еще существует, кровососу не спрятаться от меня. Моя жертва рискует и выбегает в сторону проезжей части, где есть люди и машины. Вампир махом перескакивает через всю дорогу и оказывается по ту сторону. Он двигался очень быстро, плюс он был во всем темном, так что его никто не заметил. А вот когда я перемахнул через дорогу, то тут и люди заохали, да пара машин начала сигналить, послышался звук резкого торможения и сразу же звук столкновения. Мда, неловко получилось. Наша гонка продолжается, тварь пытается петлять, временами проносится по дорогам с активным дорожным движением, провоцирует аварии. Я же следую за ним. Если честно, то меня эта погоня начинает выматывать. Слишком много сил трачу на то, чтобы поддерживать такой уровень скорости, да перемахивать через машины. Но и вампирюга тоже выдыхается, пару раз он словно спотыкался, и я благодаря этому резко сокращал расстояние между нами. Совсем скоро он окажется у меня в руках, ему осталось недолго. И вот очередной переулок, я следую за целью, и мы оказываемся на небольшой площадке меж зданий. Вампир остановился и словно ждал меня. Я тоже останавливаюсь в нескольких метрах от него. Его фигура почти неразличима из-за того, что его темная одежда словно слегка парит и постоянно находится в движении. Лицо закрыто капюшоном. Неужели уродец решил сдаться или принять свой последний бой? Ну это он зря, сейчас я. Неожиданно откуда-то сверху падает еще одна темная фигура и становится рядом с преследуемым мною вампиром. Ага, Теперь понятно. Видимо, он как-то позвал на помощь, и к нему примчался другой вампир, что тоже находился в городе. Не многовато ли кровососов на наш Севастополь? От второго вампира тоже веет магией, но тоже слабый. Решили, что получится одолеть меня, если их будет двое. Ха. Судя по всему, я их сейчас одной левой делаю. Прежде чем мы начнем, никто из вас не хочет сразу сдаться и избежать ненужных побоев? Спрашиваю у этой парочки. Вместо этого ответа оба вампира ринулись в мою сторону. Ну, попляшем. Глава 23. Два по цене одного. Раз эти ребята не хотят по-хорошему, буду учить их уму-разуму с помощью магии кулаков. Создаю так называемый силовой барьер, который представляет из себя что-то вроде невидимой стены и предназначен для защиты. Но я отправляю его в сторону кровососов. Те, видимо, все же ощутили магическое возмущение и поэтому попытались уйти в разные стороны. Один был достаточно быстр, так что он оказался вне опасности, а по второму ударил мой барьер, и на огромной скорости его впечатало в здание, по стене даже трещины пошли. Посылаю дополнительный импульс, чтобы этого гада придавило барьером чуть сильнее и он больше не мог сражаться. Второй же, тот самый прибывший на помощь собрату, был очень быстрый, действовал почти по-умному. Осознав, что если пытаться столь прямолинейно достать меня, то я могу еще раз провернуть такой трюк, он сначала сделал рывок в сторону, потом еще и только на третий раз попытался напасть с правого бока. Хорошая попытка, но нет. На вампира сверху обрушивается силовой кулак, прижимая к асфальту. Он брыкается и пытается сопротивляться, поэтому я усиливаю давление. Все, он уже почти не дергается, так как еще чуть-чуть и его реально размажет по земле. Казалось бы, все, вампиры пойманы, можно начинать допрашивать обоих разом. Но неожиданно со стороны того кровососа, которого я прижал к зданию, произошел всплеск магии. Мой барьер был развеян, а вампир освободился. Тот в свою очередь поднес руку куда-то в район шеи и спустя секунду отшвырнул от себя порванную цепочку с кулоном на ней. Понятно, использовал запасенный артефакт. Как-то они все же подготовились к непредвиденным ситуациям. И снова он в тупую бросается на меня. Этот кровосос что, необучаемый? Чисто из принципа больше не использую другие заклинания. Вместо этого делаю резкий рывок ему навстречу, прохожу под ним, хватаю обе его руки и затем швыряю во всю ту же стену. Теперь там еще больше трещин. Кровосос, вновь ударившись об здание, упал на асфальт. Он еще в сознании, стонет, да пытается встать, только делает это слишком медленно. В итоге тоже придавливаю его силовым кулаком. И вот оба вампира обезврежены и не способны оказывать сопротивление. Это было просто, даже слишком. Я ожидал достаточно серьезной зарубы с двумя вампирами, но получил совсем другое. Скучно. Кажется, байки, которые я читал про вампиров и оборотней, преувеличивают их способности. Хотя эти двое являются крайне слабыми магами, а их физические способности для меня не являются чем-то особенным. Можно сказать, мне повезло, что в этом деле замешаны такие слабаки. Пора уже поговорить с этой парочкой. Развеиваю заклинания, но тут же две призрачные кисти хватают вампирам и бросают их в сторону одной из стен здания справа. Те ворчат, им явно больно, и они недовольны таким обращением к ним. А еще с них спала вуаль. Двое мужчин около 40 лет, одеты вроде неплохо, но как по мне слегка вычурно. Средние длины волосы, которые зализаны назад, один рыжий, другой брюнет, два веселых гуся. В целом ничего примечательного, если не считать длинных клыков, которые я успел рассмотреть, так как те скалились на меня. «Не двигаться, если вы хотите жить», — говорю им, — «а сам готовлю боевые заклинания на всякий случай». Но от меня не потребовалось применять методы дополнительного внушения. Кровососы лишь поудобнее уселись на пятые точки и не пытались ничего сделать. Как-то совсем уж неинтересно, если честно. А как же попытка внезапно напасть на меня или хотя бы сбежать? Эх, и вот что мне с вами теперь делать, а? Озвучиваю я вслух риторический вопрос. Охотился на двух вампиров, а получил сразу двоих. Словно кто-то устроил очередную акцию в ближайшем гипермаркете. Может кончить одного из вас? Вот ты же, приятель, мне не нужен. Я охотился за твоим другом. Тебя и прикончу, а тело сожгу, даже пепла не останется. Нет, тут в панике закричал тот вампир, которому я обещал смерть. Прошу, только не убивай, я хочу жить. Я расскажу все, что ты хочешь знать. Слушайте, а они что, все такие трусы, а? Давайте проверим. Слышал, что твой приятель сказал. Обращаюсь к своей первоначальной жертве. Вот он уже готов говорить, «Так зачем мне нужен ты? Он ничего не знает», — столь же панически заговорил тот. «Это мне дали задание убить тебя, он лишь мне помогает. Я знаю много того, что не знает он. Сохрани мне жизнь, я все расскажу». «Да что с вами-то делать? Вроде только вдвоем пытались одолеть меня, а теперь чуть не в ноги кланяются и просят не убивать их. Что за фигня?» И тут ко мне в голову приходит мысль, которая помогает понять всю ситуацию. «Я же имею дело с вампирами, существами, которые могут жить вечно только если не нарвутся на такого хлопца, как я. И тут уже вместо вечной жизни их ожидает смерть. Полагаю, можно смело предположить, что у некоторых вампиров имеется непреодолимый страх смерти. Вот прямо как у этой парочки. А ведь даже в прошлой жизни знавал я тех, кто ради вечной жизни был готов пойти на многое. Некоторых даже пришлось собственными руками убить, так как они творили воистину ужасные вещи ради обретения бессмертия. Страх смерти он такой, способен даже вроде хорошего человека превратить в монстра. Своя-то шкура всегда ближе к делу. Очень немногие способны перебороть этот страх и в итоге даже пожертвовать собой ради других. Есть у меня один знакомый младший лейтенант среди морпехов. Вот он и его люди способны на самопожертвование. Что могут предложить вампиры потенциально новообращенным? Невероятную силу, заманчиво, но не каждый польстится на подобное. Другое дело вечная жизнь. Слабые духом будут готовы служить кому угодно ради такого дара. И вот эти двое как раз могли решиться стать вампирами по этой причине. А по итогу, как и некоторые их собратья, стали жутко бояться смерти. Или я просто несу какую-то херню, а эта парочка всегда были трусами. Тут как бы только и остается гадать. Но лучше допросить и выяснить всю необходимую информацию. Может, все же кончить одного из вас? Предлагаю вампирам. Ну, чтобы другой был более изговорчивым. Ох, и зря я это сказал. Эти два урода ведь реально кинулись мне в ноги и начали умолять, обещая взамен все, что только можно. Боги милосердные, это два самых жалких вампира на свете, пускай я и не встречал других. И они попались именно мне. За что мне это? А где в обеих своих жизнях так накосячил, что со мной произошло нечто подобное? А ну, живо прекратили этот цирк. Рявкнул я на кровососов. Те сразу же сели на колени, да уставились на меня, даже боясь лишний раз двинуться. «Вампиры, мать вашу, кровососи вы, а не вампиры. Слушаем меня, отвечаем на вопросы и ведем себя хорошо. Или богом клянусь, прикончу одного из вас. Все понятно?» «Да», — одновременно ответили кровососы. «Вопрос первый, кто вы и откуда?» «Я Альфред, это Максимус», — представил обоих один из вампиров. «Мы из вольной общины вампиров, которая живет по своим законам и не хочет подчиняться разлагающимся старикам из европейских кланов, которые прикрываются людьми. Ха, ну вот вам доказательство, что есть не только известные вампирские кланы, но и еще вольные общины. Чую, что я многое узнаю сегодня, и если потом все решу пересказать Шапочкину, то он описается от восторга. Хорошее начало, продолжаем. На кой хрен вы хотели меня убить? Это все глава нашей общины», — заговорил второй. «У него когда-то лет 300 назад случился конфликт с одним из вампиров-аристократов. Там вроде погибла вся семья нашего главы, так он с тех пор при любой удачной возможности охотится на членов этого клана и гадит им по мелочи. А я-то тут каким боком?» — спрашиваю их. «Так вы же из клана Цепеш, разве нет?» — с удивлением отвечает первый вампир. «Вот те здрасте, Цепеш. Что-то я краем уха слышал, кажется. Или же в воспоминаниях Никиты было что-то. Ладно, с этим позже разберемся. Меня сейчас больше беспокоит то, что эти двое считают меня вампиром, который состоит в каком-то клане. И именно по этой причине меня хотели убить. Ерунда какая-то. Придурки, я человек», — говорю кровососам. «Никакой я не Цепеш. Меня зовут Никита Зотов. Я вообще из русского дворянского рода, почившего несколько лет назад, правда, но тем не менее. Но вы же двигались даже быстрее, чем я, не отставали от меня и продемонстрировали всю свою силу», — сказал вампир, которого я преследовал. «Было такое, но это не вампирские способности, а магия. Про заклинания, которые способны усилить тело человека, не слышали? Их я и использовал. Уж не знаю, с чего вы взяли, что я один из вас, но вы, ребята, крупно так облажались. Этот дуэт и до этого момента представлял из себя жалкое зрелище, когда они принялись всеми силами умолять меня сохранить им жизнь, а сейчас окончательно сникли. Проклятие, мне даже как-то жалко стало их. Дураков и других обделенных умом мучить и бить — такое себе занятие. Так, давай рассказывайте с самого начала и во всех подробностях, что у вашего главы общины с цепешами и почему он посчитал меня вампиром. Начали. И вампиры начали рассказывать. В основном говорил Рыжий, которого я изначально преследовал, брюнет лишь дополнял его рассказ. Их глава, некий Немар, когда-то был членом клана Цепеш, причем являлся не последним вампиром среди своих. Жил себе хорошо, кровью питался, семья у него была. Да, вампиры вполне могут иметь полноценную семью и родившиеся вампирами дети растут нормально до своего 20-летия, а потом здравствуй вечная молодость. Только вот у кровососов редко получается зачать детей, шансы один на несколько миллионов. И чем они старше, тем все хуже и хуже их шансы. А у Немара была аж сразу два ребенка, везунчик. Но затем что-то он не поделил с патриархом клана. Вроде бы как тот даже позарился на его жену или дочку, но это лишь слухи и правду знают только двое. Тем не менее этот конфликт очень быстро дошел до массового кровопролития. Немар потерял всех своих родных, но и цепеши умылись кровью, потеряв многих старых и сильных вампиров. Остался лишь сплошной молодняк, да пара-тройка стариков, включая патриарха. По словам этой парочки, подобная ситуация не сулит ничего хорошего для вампирского клана. Собственно, цепеши с тех пор вообще не отсвечивают, до сих пор пытаясь справиться с последствиями той бойни. Немар выжил и бежал, основал одну из вольных общин вампиров, куда набрал тех, кто не хотел подчиняться другим кланам, да обратил какое-то количество людей, включая вот эту парочку. Они, оказывается, во-первых, были братьями, а во-вторых, были смертельно больные и лишь став вампирами они исцелились. Отсюда и такой страх перед смертью. Бывший клановый вампир не перестал пытаться добить цепешей, устраивал им подлянки, пытался убить оставшихся и по итогу даже создал некий уникальный артефакт, который помогал отслеживать всех вампиров из клана цепеш, чтобы при возможности устроить засаду тем, кто был один вдали от прочих членов клана. Собственно, полтора месяца назад артефакт каким-то образом засек меня. Немар взбесился от того, что цепеши начали набирать молодняк и послал двух своих верных слуг разобраться со мной, выдав пару артефактов и одно отродье. Ему бы хорошо подумать, но ему очень хотелось побыстрее убить кого-то из этого клана, и поэтому он приказал убить меня любой ценой. И вот мы здесь. Ребята думали, что я новообращенный вампир и явно себя не контролирую. Одного отродья с небольшим запасом крови должно было хватить, чтобы покончить со мной. Но все сложилось иначе, я убил тварь, затем вышел на одного из них, устроил погоню, а по итогу еще обоих одолел в честном бою. Когда вы вышли на меня, то я подумал, что вы уже прошли через стадию безумия и поэтому мы провалились, сказал Рыжий Альфред. Позвал Максимуса на помощь, а тут вы нас уже отделали. Потому что я не вампир, а маг на пике третьего ранга, говорю я им. Вы двое, что едва-едва смогли стать четырехранговыми, мне не соперники. Мда, интересная история получается. Это что же, получается, зотовы как-то добыли кровь цепеши и в итоге смогли внедрить ее в свою кровь, и поэтому артефакт не морозосек меня. Почему это случилось полтора месяца не знаю, но я в этот период начал активно использовать свою магию и, как выяснилось, как минимум рычье наследие помогало мне с магией усиления тела. Это и могло заставить артефакт отреагировать на меня. Это теория, нужно будет изучить этот вопрос. Вроде наконец-то начал получать ответы, но сильно мне это не помогло. Надо что-то делать с этим Немаром. Если он так зациклен на том, чтобы отомстить цепешам, то от меня он не отстанет. И после провала этой парочки решит действовать более серьезно. Надо как-то убедить старого кровососа в том, что его артефакт сдал сбой, и у меня как раз есть два вампира, которые помогут мне в этом деле. Сделаем так, обормоты, говорю я. Один из вас возвращается в вашу общину и сообщает главе, что вы, как и он сам, крупно облажались. Рассказывайте, что я человек, как вас обоих побил, ну и весь наш разговор, включая эти слова, перескажите. И пускай он идет ко мне в гости, чтобы мы с ним поговорили тет-а-тет. Если откажется или тот, кого я отпущу, не передаст сообщение целиком, то кирдык вам. Оставшегося со мной вампира я разделаю на мелкие кусочки, заставив рассказать, где находится община и как ее найти. А после либо сам со всеми вами разберусь или солью информацию кому надо. Те же цепеши или другие вампирские кланы наверняка с удовольствием вами займутся. И кого вы пошлете в общину? Спросил темненький Максимус. Тебя и отправлю. Твой приятель сейчас у меня, скажем так, на привязи благодаря ментальной связи. Буду контролировать его, чтобы он не шалил. Как долго тебе добираться до своих? Дней 5, максимум 7. Через 2 недели максимум ваш глава должен навестить меня или ты должен вернуться ко мне и сообщить, что он вот-вот прибудет. Ясно. В ином случае ожидайте проблем. Местный князь очень недоволен тем, что вы натравили на меня отродье, чем возобновили разговоры о вампирах. Собирается сообщить обо всем Рюриковичу, а тот в свою очередь предъяву кинет европейцам. В ваших же интересах разрешить ситуацию как можно быстрее и затаиться. Чего сидишь? Побежал домой, быстро. Максимусу дважды повторять не надо было, так что он резко поднялся и умчался через подворотню подальше отсюда. А Август остался сидеть с понурым выражением лица. Чего нос повесил? Интересуюсь я у него. Будешь вести себя хорошо и проведешь все эти дни в относительном комфорте. Сниму тебе номер в отеле, будешь сидеть там тихо и привлекать чье-либо внимание. Понял? Понял. Я же за это время с помощью разговоров вытяну из кровососа всю интересующую меня информацию про их общину, цепеши и вампиров в целом. Ментальная связь, которую я продолжу удерживать, позволит мне узнать, будет ли Август со мной откровенен. Наверняка ведь попробует обмануть или что-то утаить, а я раз и покажу ему, что всего попытки тщетны. После такого он расколется как орех. На крайний случай пригрожу ему смертью, может даже в наказание нанесу ему серьезную травму. Короче, методов воздействия на него у меня более чем достаточно. Пока же обойдусь лишь одним вопросом. А эти цепеши известный вампирский клан, интересуюсь у Августа. Так это, вы разве не слышали про графа Дракулу, дракона крови? О, вспомнил, что за цепеш. Сука, ну почему опять румыны-то, а? Глава 24. Кровососы и с чем их едят? Часть 2. Верил ли я в то, что мой придуманный на коленке план сработает? Ну, 50-50, как говорят местные. Этот Немар слишком повернут на месте цепешем. Даже не особо разобравшись, отправил по мою душу 2 своих не самых толковых вампиров с отродьем. С такими людьми очень трудно иметь дело. Их зацикленность на чем-то мешает им ясно мыслить и принимать здравые решения. Немар из-за своей мести может продолжать чудить. Короче, сплошная непредсказуемость. С другой стороны, то, что я оставил обоих вампиров в живых и отправил Максимуса передать сообщение, должно посеять сомнения в сердце старика. Я не просто так сказал, чтобы Немар лично явился ко мне для разговора. Старый вампир наверняка не устоит и захочет лично убедиться в том, действительно ли его артефакт сработал некорректно. На худой конец он посчитает, что его хотят завести в ловушку и просто прибудет с подкреплением, желая разобраться с цепешами. В итоге увидит, что натравил своих ребят на того, кто даже не является вампиром, и мы с ним нормально поговорим. Я надеюсь, есть риск того, что без боя не обойтись. Единственный реальный минус в этой ситуации — это то, что я минимум на 2 недели застрял на полуострове. Мой отъезд все откладывается и откладывается. Печально, но с этим уже ничего не поделаешь. Надо решить этот вопрос, иначе потом с вероятностью 100% возникнут более серьезные проблемы. И не факт, что мы с Немаром сумеем ужиться в мире после этого. Августа я забрал с собой и снял ему номер по соседству со своим. Благодаря ментальной связи у меня была возможность контролировать его перемещение, а также быть в курсе его настроений. Если же он попробует связь оборвать, то я даже через сон почую это и тут же проснусь. В общем, сбежать у него не получится, сразу же поймаю его или просто прикончу. Но вряд ли это потребуется. Август был труслив и жутко боялся меня. Это облегчало задачу по контролю кровососа. Хорошенько отоспавшись, я воспользовался тем, что сегодня у меня нет никаких дел, и устроил Августу, который все еще с опаской относился ко мне, многочасовой расспрос. Мне катастрофически не хватает информации. Необходимо было как можно больше узнать про вампиров и их образ жизни. А еще есть цепеши. Короче, вопросов у меня много, и на них нужно было получить ответы. Для начала расспросил о том, как живут нынешние вампиры. По общей части все было так, как рассказывал Шапочкин. Несколько вампирских кланов под прикрытием людей жили в Европе, особо не светились и проворачивали свои дела тайно. Но оказывается, есть и такие кровососы, что не желали жить по правилам этих кланов. Одних бесило, что они вынуждены скрываться и прикрываться людьми. Другие желали власти, но старейшины и патриархи были слишком сильны. Их власть была непоколебима, а значит, молодняк всегда будет в самом низу их правящей иерархии. Ну и бывали истории, как у Немара, когда случались конфликты в клане, и по итогу некоторые кровососы уходили на вольные хлеба. Вольные общины жили, скрываясь из-за того, что вампирские кланы желали их подчинить себе или уничтожить. Молодняк тут имел возможность занять высокое положение. Да, зачастую опять всеми руководили старые вампиры, но были и исключения. Во главе некоторых общин стояли молодые вампиры, и все у них было хорошо. И да, там жили также обычные люди, потенциальные новообращенные. Несколько лет они делились своей кровью, а потом уже сами становились кровососами. Так обеспечивалось пропитание кровососов и поток новообращенных. А так, если честно, особой разницы между кланами и общинами не было. Жили, скрываясь ото всех, использовали людей для связи с миром. Естественное размножение было слишком низким, а обращать всех подряд никто не хотел, так как тогда ими займутся все, кому не лень, никому не нужно было, чтобы вампиры слишком размножились и стали представлять серьезную опасность. В случае с общиной, из которой были Максимус с Августом, главным среди них был вообще бывший клановый вампир. И это отнюдь не единичный случай, такое встречалось часто среди общин. Эти самые общины, кстати, поддерживали друг с другом связь и старались помогать при необходимости. Знаете, что самое интересное? Эти общины жили в России, на Ближнем Востоке, Северной Африке, кто-то перебрался на американские континенты. И на деле об этом знают все правители, которые прикрывают эти общины в обмен на определенные услуги. Община Немара вовсе обитала прямо в Уральских горах, в непроходимой для человека их части. Туда можно попасть только вертолетом, ну или своими силами, если ты вампир. Надежное укрытие, знаете ли. Вампиры там работают в нескольких шахтах и добывают полезные ископаемые. Вампиры-шахтеры, блин, расскажешь кому, так засмеют же. Но на деле из кровососов выходили неплохие шахтеры, так как они голыми руками могли пробиваться в толщу камня, им не нужен был свет, а еще эти ребята могли таскать тяжелые грузы на своем хребту. Это уже не говоря про их бешеную скорость. С десяток кровосос мог заменить пару-тройку сотен обычных шахтеров, а в общине их было более 40.